Опять завожу помесь, и уже не по специальной дороге, а по обычной, пыльной, извилистой двигаюсь за город, где в лесочке тот самый центр и есть. Пожалуй, самое удачное из моих янки при дворе артуровских дел. Хотя, если уж честно, то моего здесь только снаряжение, а организация и общее руководство чесметовы. От центра за километр слышны редкие разрывы, и в небо поднимаются клубы дыма. Очередной отряд практикуется. Здесь, на территории, меня пускают не просто без пропуска, а с воплем «Благие дани первому советнику!» Надо бы рассердиться, да ладно уж, недолго, наверное, осталось. Омесь надо отогнать в конюшню, чтоб случайно не зацепилась за какой-нибудь остаток ночных игрищ. А до здания пешком. Туда же десяток восточной стражи направляется. Закопченные, провонявшие серой. Подвое тащат на плечах трубы ракетометов, а на спинах порожние ящики от снарядов. Отстрелялись ребята. В длинном двухэтажном бараке центра темно и прохладно. Восточники идут на склад, а я остаюсь, жду, когда появится Ларба. Работа у него заканчивается довольно скоро, и вот он вместе с шестью коллегами входит в коридор, видит меня, здоровается и не может удержаться от похвальбы. А я сегодня на мешке поднимался, трех фальшивых орлов подбил простыми стрелами. Молодец, хотя, может, папаша тебе нарочно самых слабых подобрал. Да ну у тебя, сам же знаешь, что нельзя такого сделать. Ларба младше меня намного, а внешне это никак не заметно. Тоже, конечно, побочный эффект восточного подарка. Как имел я дурость его воспринять, так и хожу, словно законсервированный, а-ля эти среднеземельские долгожители, потомки Атлантиды местной. Так что отношение ко мне у местной молодежи достаточно свободное. Итак, я говорю. Ладно, ладно, ты мне лучше вот что скажи. Остатки моего багажа у тебя? Они мне сегодня нужны будут. Вместе сходим? Али, у тебя дела какие? Парнишка несколько розовеет. Ну, известно, какие у него дела. Но, видимо, решив, что дружба выше, он решительно заявляет, что никаких дел нет, а если есть, то подождут. Я бы сказал, подождет. Но это так, к слову. Потихоньку вечереет, и надо скорее сматывать из центра. Ночные занятия здесь — штука небезопасная, особенно для тех, кто случайно влез. И посему Ларба-младший садится позади меня, и снова пыль под копытами. По дороге Чисымета повстречали. Он помеси не признает и ходит только пешком. За темную сторону сегодня будет работать он, и значит, нашим предстоит нелегкая работенка, особенно если он опять увлечется и выйдет на низкий уровень. Таких призраков наклепает, что сам потом еле уймет. Был уже случай. Слышь, Ларба, а ты помнишь, как мы за чесеметовским тень-хвостом гонялись? — А, точно! Это когда ты на дерево за ним полез, а он тебя скинул? — Да, надо бы это дело прекратить. С тень хвостами все равно встреч не будет. Это чисто их, восточное. А чуть его передерешь, так потом хлопот до полудня. Ларба кивает. И дальше понеслась, вернее поплелась зверюга моя, пока до его дома не добрались. Там уже и старший, и средний, и обе их хозяйки. Кормить меня хотят, но я отказываюсь. Младший отпрыск дома лезет на чердак. Я за ним. Туда, где в пыли и паутине лежит то, что я черти когда с танка забрал. Был такой набор богатый, а осталось всего ничего. Но самое главное сохранилось. Ларба-младший открывает люк. Я с коробочкой в руках вылезаю на крышу и приступаю к настройке. Элементы ток держат, и антенна вроде в порядке, но пока я жду появления спутника, волей-неволей всякие нехорошие мысли в голову лезут. И о передатчике, и вообще. Откуда известно? Может, второй аппарат только случайно с орбиты шел, а орбита у него совсем другая? Или частоту и систему вызова на него новую поставили? Ползет первый спутник. Никуда он не денется. Пока не сгорит, кстати. Сгореть ему полагалось еще 3 года назад. А он хоть и дохлый, а летает. Пошел первый, а второго не видать. А потом все же появился. Значит, и впрямь орбита другая. Хорошо, что не очень отличается. Я запускаю стандартный вызов, а сам гляжу вверх, авось поможет. И, пожалуйста, запрос принят и понят, правда, на автомате. Следующий проход обещают через 6.3 часа. А пока можно и слезать, кемарить, устраиваться. И, между прочим, проснулся я за 1 час до сеанса. И сидел так, без мыслей, пока сигнал не пискнул. Сначала морзе команда перейти на телефон. А потом уж совсем ушам не верю. Голос Серчо. Он снова, а может, еще тут старается быть спокойным и сдержанным. Я вкратце излагаю свое нынешнее положение, а он в ответ добивает меня известием. На базе сейчас появилась летающая лодка. Она досюда, а потом до океана достанет, а там и плавбазу подгонят. И эта лодка уже сейчас готовится к старту. За мной. Завтра здесь будет, и сменщика наблюдателя привезет мне. Правда, тут... Это я Серчо честно предупредил. Не только наблюдать надо, но и вмешиваться придется. Такие вот сюрпризы. Это я рассказываю-то спокойно, а сам чуть от радости с крыши не скатился. Помесь моя во дворе кормится, но я гоню ее домой, решив не будить спящее сладким сном ларба семейства. Надо собираться. Было бы чего собирать, не золото же тащить, его и в Приозерье достаточно. Всего багажа, 3 тома дневников. Затем начинают думать, кому какие дела сдавать, а еще потом составлять завещание наследнику, словом, до полного рассвета хватает. Еще раз связь была, лодка даже сегодня... 7 часам будет, и место уточнилось. Озеро есть тут у нас, туда и сядет. Разговаривал я, а там часомет возвернулся, усталый, но довольный. Меня сегодня крупно побили, хотя и работал всерьез. Эти ребята с восточных границ прямо-таки молодцы. А что у тебя лицо такое? Что-что? А какое оно должно быть? Кисло, что ли? Объяснил я часомету, в чем причина. Он головой покачал и говорит, «Я с тобой отправлюсь. У меня тоже ведь дом есть и хороший». Король с утра на ногах. Когда я к нему заявляюсь, новостью огорошить. Кун по мере изложения заметно мрачнеет. Перспектива иметь рядом вместо старого молодого Алика кота в мешке его не радует. Тем не менее, он предлагает устроить прощальный пир. Я согласен, но замечаю. Только народу там должно быть немного, а кого ты уж не обижайся, я сам выберу. Кун старательно не обижается, но все же спрашивает, а я-то там буду? Значит, все-таки ущемился самолюбием. Итак, пир среди бела дня собран на скорую руку, и пышности ему явно не достает. Кроме куна присутствует, конечно же, все поколение ларба, чесемет, несколько мастеров из королевских кузниц, парень с западной границы, который нас в свое время весьма мило встретил, а сейчас как раз в столице оказался. Еще человек 10 народу, с кем я по тем или иным причинам не могу не попрощаться. Компания чисто мужская, уж с кем, а с бабами здешними у меня нет желания за одним столом сидеть в такой день. Пир, конечно, без размаха. Так, неспешный, полузавтрак, полуобед с воспоминаниями и предсказаниями. Под конец Кун Манье встает и объявляет. Я подумал и решил, ты, Олег, не один будешь. Ты много рассказывал про прибрежную страну, и я хочу направить туда своих людей, дружбу с великим маршалом завязать, а мостом между нами пусть будут крылатые машины собратьев Алика, пока мы не создадим помесь, способную переносить нас по воздуху вдаль. И тогда ваша, кивок в мою сторону, помощь нам уже не потребуется, но дружба нужна будет всегда. Да, это Кун, конечно, лихо придумал. Но если он думает, что горючего у нас девать некуда, кроме как егойных послов возить, так он жестоко ошибается. По крайней мере, в мои времена всегда напряженка была. Самое большее, что мы для него можем сделать, это связь через спутник и нашего наблюдателя здесь. Однако разочаровывать Куна я не стал. И пора уже собираться.